Вторая банка. Девушка очень тихо сидит в углу, кутая колени в пальто. Как она подобрала под себя ноги, как ее пальцы порхают в воздухе. Все это он надеется не забыть никогда. На востоке грохочет орудие. Цитадель бомбардирует, она отстреливается. На Вернера накатывает усталость. Он говорит по-французски: «Будет, как это, Waffenruhe, перерыв в бою. В полдень, чтобы люди вышли из города, я могу тебя вывести». «А ты точно знаешь, что это правда?» «Нет», — отвечает Вернер, — «точно не знаю». Тишина. Он разглядывает свои штаны, пыльную куртку. Форма делает его сообщником всего, что эта девушка ненавидит. «Там есть вода», — говорит он, идет в другую комнату и, стараясь не глядеть на тело фон Румпеля, берет второе ведро. Девушка исчезает в ведре с головой, ее тощие руки обнимают обод. «Ты очень храбрая», — говорит Вернер. Она ставит ведро и спрашивает: «Как тебя зовут?» Он отвечает, и она говорит: «Когда я ослепла, Вернер, люди говорили, что я очень храбрая. И когда папа уехал, тоже. Только это была не храбрость. У меня не оставалось выбора. Я просыпаюсь утром и живу своей жизнью, ведь и ты так же». Этого не было уже много лет, но сегодня, кажется, да. Она без очков, зрачки словно залиты молоком, но Вернера это удивительным образом не пугает. Ему вспоминается выражение фрау Елены: «Бель-лед» — прекрасная дурнушка. Какое сегодня число? Он оглядывается, обгоревшие занавески, копоть на потолке, картон, которым были закрыты окна, отогнулся, и в дыру сочится очень бледный предутренний свет. «Не знаю, сейчас утро. Над домом свистят снаряды. Сидеть бы здесь тысячу лет, — думает Вернер, но тут снова взрывается бомба, и он говорит: «По твоему передатчику кто-то рассказывал о науке, когда я был маленьким. Мы слушали вместе с сестрой». «Это был голос моего дедушки. Ты его слышал?» «Много раз. Нам очень нравилась эта передача». Окно бледнеет. В комнату проникает ранний желтоватый свет. Все мучительно призрачное и неопределенное. Быть здесь, в этой комнате, на высоком этаже, а не в подвале, как лекарство. «Я бы съела ветчины», — говорит она. «Что-что?» «Я бы съела целую свинью». Вернер улыбается. «Я бы съел целую корову». Женщина, которая жила тут раньше, готовила самые вкусные в мире омлеты. «Когда я был маленький», — говорит он, надеясь, что правильно вспомнил слова, «мы собирали ягоды в Рурской области, мы с сестрой. Иногда находили ягоды размером с большой палец». Девушка на коленях подползает к шкафу и взбирается по лестнице. Когда она спускается обратно, в руке у нее зажата помятая банка консервов. «Тебе видно, что там?» «Наклейки нет». «Ее и не должно быть». «Там еда. Давай откроем и проверим». Вернер приставляет нож к банке и одним ударом кирпича пробивает дыру, и тут же его обдает запахом, таким фантастически сладким, что впору потерять сознание. Как же это по-французски? «Пеше, ле пеше». Девушка наклоняется вперед, нюхает, и ее щеки еще ярче расцветают веснушками. «Мы съедим ее на двоих», — говорит она, — «за то, что ты сделал». Вернер вбивает нож второй раз, пилит металл, отгибает крышку. «Осторожно», — говорит он и протягивает банку. Девушка окунает пальцы в сироп и выуживает мокрую, мягкую, скользкую дольку. Потом Вернер делает то же самое. Персик — упоение. Утренняя заря во рту. Они едят, пьют сироп, пальцами собирают со стенок последние остатки.